Треск огня. Мне снился треск от костра. Палки и щепки всегда так горят, с таким хрустом, будто крыса грызет что-то твердое. Приоткрыв глаза, насколько возможно, я ощутила мутный переливающийся свет. Потом я почувствовала тепло и дикую жажду. Значит, огонь мне не приснился. Губы были настолько сухие, что даже больно было провести по ним языком. А еще все тело нещадно болело, и, кажется, одежда была вся мокрая. Где я? Что вообще произошло? Воспоминания нахлынули на меня. Дейтон мертв. Я сбежала. Джейс. Лесной домик. Трой. Обрыв. Водопад. Сильный удар о воду. Потом об камни. Смерть. Только я не мертва. Не уверена, по крайней мере, что мертва. Кто развел костер? Ответ пришел моментально. Трой и его охотники выловили меня из реки каким-то образом и теперь везут в Гротштаун. Я открыла глаза. Пока они привыкали к непонятной обстановке, я привстала на локтях. Бок обожгло адской болью, и я со стоном упала на него. Кто-то коснулся меня, не грубо и не мягко. Теплые руки перевернули меня на спину, и я увидела лицо. На меня смотрел парень, незнакомый. Не обращая внимания на жгучую боль, я откатилась от него и села у стены, чтобы защищаться. «Где мой пистолет? Его нет. Значит, буду защищаться ногами». Незнакомец не двинулся с места. Он так и сидел на корточках около костра. Молодой брюнет смотрел на меня без каких-либо эмоций. Худой, в черной футболке и темно-зеленых военных брюках. Какие-то черные повязки на руках. Татуировок на нем было больше, чем на Джейсе. Полностью все руки и половина шеи. Это то, что было видно из-под одежды. Черты лица были очень резкими, точеными, а глаза... Они были непонятного цвета, вроде голубые или когда-то были голубыми, сейчас они какие-то темно-синие и мутные. Если бы я не ожидала, что он набросится на меня в любую секунду, я бы сказала, что он был очень красивым, завораживающим, какая-то экзотическая внешность. «Ты кто такой?» — спросила я, пялясь на него. Он по-львиному наклонил голову, будто изучал свою жертву перед обедом. Затем он медленно встал и завел руку за спину. Я вздрогнула и начала учащенно дышать. Убьет меня прямо сейчас? Вместо всех вариантов оружия, которое он мог достать из-за пояса, в руке парня оказалась бутылка воды. Он очень осторожно сделал шаг ко мне и протянул воду на вытянутой руке. Быстро схватив бутылку, я еле справилась с крышкой и начала судорожно пить. Бок кололо от каждого движения. Я не сводила глаз с незнакомца. Осушив всю бутылку, я снова напряглась и спросила. «Кто ты?» Парень пристально следил за мной. Молча он поднял обе руки ладонями ко мне. «Он что, успокаивает меня? Или что?» «Что ты пытаешься сделать?» Мой голос дрогнул от страха. «Ты из Гротштауна?» Он покачал головой. «Нет». «О боже! Ты из сферы?» Я ненавидела себя, но слезы отчаяния брызнули из глаз. Я не смогла их сдержать. Парень прищурился, покачал головой. «Нет». Глубоко дыша, я попыталась успокоиться. «Тогда откуда ты, черт побери?» Я хотела закричать, но получился лишь всхлип из слов. Он развел в сторону руки и обвел их вокруг комнаты. Или что это было вообще? Вроде комната. Стены были какие-то неровные и полностью закрывались тканями, досками и картинами. Что за черт? Я только что поняла, что я не в доме и не в лесу. «Где я?» — в ужасе спросила я. Он лишь поджал губы и снова попытался меня успокоить, подняв руки ладонями вверх. «Хватит мне что-то показывать!» Заорала я, и мои слова разнеслись многочисленным эхом. В страхе я начала искать выход. Как-то ведь отсюда можно выйти? Выход оказался за парнем. Темный каменный коридор с земляным полом. «Мы что, в пещере?» Он кивнул. Я подняла глаза вверх. Потолок оказался неровным, с торчащими каменными выступами, между которыми свисали корни каких-то растений. И прямо над костром было круглое отверстие, слишком аккуратно сделанное для природы. Дым от огня поднимался и уходил прямо в дыру. Парень двинулся. Я поджала ноги, готовясь брыкаться, но он прошел мимо и присел около большой сумки. Все это время парень не сводил с меня глаз, а я с него. «Что ты делаешь?» — снова попыталась я. Он поднял указательный палец. «Что? Ты можешь просто сказать? Что ты мне все показываешь?» Огрызнулась я. «Кто ты такой?» Я снова ожидала оружия, но незнакомец достал блокнот и карандаш. Должно быть, мое лицо сейчас выражало все негодование мира, потому что он снова показал палец вверх. Он на секунду опустил глаза в блокнот и, что-то написав, показал его мне. «Джек. Ты Джек?» — кивнул. «Кажется, до меня начало доходить. Ты что, не мой?» — кивнул. «Ты охотник?» — спросила я, пытаясь отползти ближе к выходу. Джек на секунду задумался и снова кивнул. «Из какой ты общины?» Он снова опустил голову в блокнот и написал под именем «Сам по себе». «Ты живешь здесь, в пещере? Один?» На все три вопроса он кивнул один раз. Я начала успокаиваться. «Он один. Это значит, что я хотя бы могу попытаться с ним справиться». «Как я здесь оказалась?» Я спросила, а он начал чиркать карандашом по странице. «Ты лежала на берегу реки, без сознания. Я принес тебя сюда». «Зачем?» Это был самый важный вопрос. «Ты была еле живая». Я посмотрела на него. «Это не ответ. Зачем ты спас меня?» Джек в удивлении поднял бровь и снова написал. «Хочешь умереть?» «Да, то есть...» Я сразу вспомнила слова отца. «Нет, я выбираю жизнь. Но тебе-то это зачем?» Джек задумался и пожал плечами. «Он не знает?» «Что ты собираешься со мной делать?» «Ничего». «Значит, я могу уйти?» Он кивнул, но сразу поднял указательный палец вверх и что-то написал. «Я завяжу тебе глаза и выведу отсюда. Иди куда хочешь». «Что?» — смутилась я. «Зачем завязывать глаза?» Это уже походило на уловку. Хотя он мог убить меня миллион раз, и даже сейчас все еще может. Без сомнения, он сильный и ловкий, тем более, если выживает в одиночку. Джек написал. «Меры предосторожности». «Логично. Я не доверяла ему, он не доверял мне. Ему бы не хотелось, чтобы я потом привела армию в его логово». Он снова написал. «Хочешь есть?» Я неуверенно кивнула. Джек встал, заткнул блокнот с карандашом в нижний карман на брюках и вытащил из сумки какой-то сверток. В нем оказалось вяленое мясо и какие-то зеленые листья. Ко мне он подошел с осторожностью и, так же, как и воду, протянул еду на вытянутой руке. «Ты боишься меня?» — с подозрением спросила я, но еду взяла. Пока я отрывала кусок мяса зубами, он написал. «Не знаю, чего от тебя ожидать». Я чуть не засмеялась. «Высокий, сильный охотник боялся меня? Маленькую Лексу?» Он понял мой немой вопрос и написал. «Не дурак. Могу отличить бойца от обычной девчонки». «Хм, ладно, это мне на руку». Он снова написал. «Как тебя зовут?» «Зачем тебе мое имя? Ты все равно не сможешь позвать меня вслух», — сказала я, и совесть кольнула меня за обидный вопрос, но я не подала виду. Джек ничего не сказал, отошел в сторону сумки и достал кусок ткани, порвал его на ленточке и сел рядом с сумкой. Ждал, когда я закончу с обедом, или ужином, или завтраком. «Сколько сейчас времени?» — спросила я, заедая вкусное мясо зелеными листьями. На вкус они были кисловаты, но терпимо. «Ночь. Я уйду, как только доем». «Уверена? Думаю, у тебя сломано ребро». Коснувшись бока, я поняла, что он прав. Либо перелом, либо сильный ушиб. Боль была жуткая и мешала дышать. Но идти в таком состоянии я могла. «Я уйду сейчас!» Он кивнул. Как только я расправилась с едой, попыталась встать. Вышла с трудом, но все же вышла. Джек тоже поднялся и протянул кусок ткани. Полагаясь лишь на его милосердие, я завязала себе глаза. Когда теплая, сильная рука коснулась моей, я вздрогнула. Меня тут же потянули куда-то. Он вел меня несколько минут, прежде чем я ощутила прохладное дуновение ветра. Еще минут 10 мы шли по лесу. Пару раз я чуть не упала, запнувшись о кусты, но Джек крепко держал меня за руку. Когда мы остановились, я сразу сдернула повязку. Да, мы были в самой гуще леса, недалеко слышалось течение реки. Было темно, я обернулась к Джеку. Он протянул мне фонарик и мой пистолет. Значит, все это время он был у него. Подняв указательный палец вверх, Джек достал мне еще бутылку воды. Поджав губы, он кивнул мне один раз и пошел среди деревьев в сторону кромешной тьмы. «Джек!» — крикнула я. Он обернулся. «Спасибо!» Он кивнул и пошел дальше. Я стояла и думала, куда мне идти и что вообще делать. Надо выйти к реке и идти вдоль берега. По крайней мере, вода всегда будет при мне, а с едой я как-нибудь разберусь. Темно-то как, выколи глаз. Не убьют ли меня мутанты в такой тьме? «Да, Алекса, ты сначала думай, потом действуй. Что теперь делать?» Не видя ни единого другого выхода, я пошла вслед за Джеком. Его уже давно не было видно, но я просто буду идти прямо. Не пройдя и 20 шагов, я услышала треск веток. Прежде чем я успела испугаться и выхватить пистолет, из-за большого ствола дерева появился Джек с вопросительным взглядом. «Прости», — начала я. «Я не знаю, что мне делать. Я просто испугалась, что ты один из тех, кто убивает всех, кого встречает на пути». Я глубоко вздохнула. «Прости, что я нагрубила тебе. И если ты не против, я бы хотела вернуться с тобой в пещеру». Я секунду подождала и продолжила. «Хотя бы до утра. Уйду, когда станет светло, обещаю». Я ждала его ответа. Он не реагировал. потом шумно выдохнул и закинул голову вверх. Джек размышлял, насколько это безопасная для него затея. Я уже хотела сказать, чтобы он не беспокоился и что я уйду прямо сейчас, но он вдруг пристально посмотрел на меня и мотнул головой, указав на повязку у меня в руке. Я завязала глаза. Джек снова взял меня за руку. Мы возвращались в пещеру.